Замерев на миг, Дейнар нежно обхватил руками лицо девушки и, наклонившись чуть ниже, заглядывая ей в глаза, прошептал: «Нет, это они грязные, а ты — самая чистая на свете, самая-самая, слышишь?» Фрэн кивнула и вновь расплакалась. Примерно через полчаса она уснула, здоровым, спокойным и совершенно не магическим сном. Сама, на руках у Дейнара, и он аккуратно положил девушку обратно на постель и укрыл теплым одеялом. А потом, не удержавшись, сделал так, чтобы она спала без снов. Пусть отдохнет. От всего. Когда оборотень вышел на улицу, наставник по-прежнему сидел на крыльце и курил. «Она очнулась», — тихо сказал Дейн, присаживаясь рядом. «Я слышал», — так же тихо ответил Форс. «Как ты это сделал?» Он рассказал. Если бы на улице не было так темно, оборотень непременно заметил бы, какое искреннее изумление читается на лице наставника. «Я просто очень хотел, чтобы Френ жила дальше. И жила нормально, а не как растение. И подумал, что это поможет», — закончил Дейн свой рассказ, словно оправдываясь. Форс ничего не ответил. Молча загасил самокрутку, лишив их последнего источника света, бросил ее в почти полную баночку для пепла и вздохнул. «Знаешь», — сказал он спустя 5 минут, поднимаясь с крыльца, — «пойду-ка я спать. И тебе советую. Ложись на диване в гостиной, где Вейн обычно дрыхнет». Дейнар кивнул и поспешил в дом за наставником. Примерно в это же время девушка, заснувшая в Арантаре над учебником по языку орков, улыбнулась и, не открывая глаз, стерла с щеки медленно сползающую слезинку. Лирин, как всегда, снился брат. Утром весь город гудел, как растревоженный улей. Гольцы его банда пожаловались на Дейнара старости Нерейска еще ночью, представив все так, будто оборотень сам на них напал. Но почтенный Сандал, зная характер сына, отправился к Форсу за разъяснениями только после рассвета. Узнав, как все было на самом деле, староста быстро распорядился арестовать юношей, а после, собрав мастеров города на срочное совещание, напоминающее суд, приговорил насильников к публичной порке. Преступления в Нерейске были явлением редким, поэтому приговоры именно так и выносились на собраниях мастеров гильдий. Вообще-то Гольцу, Винсу и Шорну полагалась смертная казнь, но узнав о проклятии Дейнара, наказание решили смягчить. Слухи распространились быстро, и на публичную порку пришел посмотреть весь город. Никто ничего не говорил, ни единого слова. Все просто молча, с мрачным удовлетворением смотрели на то, как родители хлещут плеткой собственных детей. На таком наказании настоял Сандал, заявив во время собрания мастеров: «Я его породил, я его и пороть буду». Крики Гольца, Винца и Шорна были слышны во всех концах города. И Дейнар тем утром проснулся именно от них, поморщился, сразу поняв, кто это так вопит, и создал непроницаемый для звуков воздушный щит, чтобы Френ не разбудили. Трое насильников пожалели о содеянном уже спустя неделю. Каждый житель города считал себя обязанным, если не врезать хорошенько встреченным на дороге парням, то хотя бы плюнуть под ноги, что тоже было не очень-то приятно. Проклятие Дейнара радости не добавляло, тем более, что о нем знал весь город и откровенно хихикал над приобретенным мужским бессилием сына старосты и его друзей. Но все это совершенно не волновало оборотня. Он вообще мало думал о Гольце, Шорне и Винсе. Только о Френ, чье состояние крайне беспокоило и юного мага разума, и его наставника. Нет, с ней все было нормально. Но только на первый взгляд. Появились некоторые странности в поведении, которые ни Дейнар, ни Форс не могли объяснить. Френ перестала носить обувь, аргументируя это тем, что она ей мешает. Могла подолгу сидеть во дворе или у окна и смотреть на звезды. Ела мало и неохотно, зато спала хорошо и спокойно. Но самое главное, она совершенно не желала отходить от Дейнара ни на шаг. Форс смеялся, говорил, что у воспитанника появился хвостик, вот только в глазах мага светилась тревога. Френ ходила за Дейном по пятам. Он еле уговаривал девушку отпустить его на работу в больницу, и спасало только то, что Френ теперь очень много спала. И когда рядом не было Дейнара, она просто ложилась спать. Зато стоило оборотню прийти. Нет, общество девушки не тяготило его. Просто такое поведение не казалось Дейну нормальным. Вот только как это исправить, юноша не знал. Френ теперь жила у них с Форсом. Оборотень за неделю сделал для девушки небольшую пристройку, а старый дом Лирда начал потихоньку восстанавливать, надеясь, что когда-нибудь она или они все-таки смогут туда переехать. Если Дайнара не было рядом и Френ не спала, она впадала в настоящую панику. Садилась на землю, обнимала руками колени и начинала раскачиваться туда-сюда. При этом взгляд у нее становился абсолютно бессмысленным. Форс пробовал говорить с Френ, но все оказалось бесполезно. До прихода Дейна девушка не выходила из своеобразного ступора. Помогла, как это неудивительно, чара. Однажды Аксал села рядом с девушкой и начала тыкаться носом в ее ноги, руки, щеку, вылизывать лицо. Поначалу Френ никак не реагировала, потом стала отмахиваться, морщиться, отворачиваться. А спустя пару недель вдруг завизжала. «Чара, перестань!» Услышав этот вопль, Форс так обрадовался, что нечаянно запорол зелье, которое готовил на продажу. В другой день маг бы страшно расстроился, но сейчас лишь улыбнулся и кивнул. «Справимся, переживем, переболеем». Правильно говорят, беда не приходит одна. Это случилось через 3 недели после того, как Дейнар совершил невозможное, вытащив Френ из цепких ручек Дариды. Он весь день работал в больнице, но домой возвращался с хорошими новостями. Мастер Гурдур дал ему 2 выходных дня. И Дейн уже предвкушал, как вечером скажет Френ, что они смогут провести вместе 2 суток. На Нерейск опускались сумерки, принося вечернюю прохладу, которая быстро сменялась холодом. Приближалась осень. Ветер становился крепче и злее, колол невидимыми иголочками, выл в промежутках между домами. Погода изменилась очень резко, из мягкой и приветливой став суровой и почти жестокой. Френ сидела на крыльце своей пристройки. Дейнар с трудом различил ее силуэт в неярком свете, льющемся из окон дома Форса. У ног девушки лежала чара. «Что-то случилось, Хвостик?» — тихо спросил Дейн. Он иногда называл так Френ в шутку. Ей нравилось. Но в этот раз девушка не улыбнулась. Только чуть приподняла голову, чтобы взглянуть оборотню в глаза. Наверное, если бы не нечеловеческое зрение Дейнара, он бы никогда не заметил горькой тоски, притаившейся во взгляде Френ. Но он заметил. «Ты не чувствуешь?» — прошептала она, почти не размыкая губ. Дейн нахмурился. Что именно он должен почувствовать? Он уже почти открыл рот, чтобы спросить об этом, как... Сначала Дейнар увидел руку, которую Френ прижимала к животу. Потом уловил запах, тонкий запах кислого молока. Так пахли все те, кто... Кто? А затем он почувствовал чужой разум. Он прощупывался с трудом, но прощупывался, как биение крошечного сердечка, крошечный разум пока нерожденного малыша. Да, кислое молоко. Так пахли все беременные женщины, независимо от расы и возраста. Дейнар сел рядом с Френ и положил ладонь поверх ее руки, прижатой к животу. Она всхлипнула. «Как ты поняла?» «Не знаю, просто почувствовал». В глазах Френ вскипали слезы. «Пожалуйста, не плачь, Хвостик. Я буду рядом. Я сделаю все, что ты хочешь, клянусь». Дейнар чуть сжал ее пальцы, впервые начиная жалеть, что не убил Гольца и его дружков. Она все-таки заплакала. «Я не знаю, чего хочу, Дейн. Я должна его ненавидеть, да? Я даже не знаю, кто его отец. Но я не могу. Почему-то не могу. Ты хочешь его убить? Наверное, хочешь. А я не знаю, чего хочу. Но я почему-то не могу его ненавидеть». Оборотень поднял руку и легко прикоснулся к щеке Френ. Вторую ладонь он продолжал прижимать к животу девушки. «Все правильно, Хвостик. Не нужно его ненавидеть. Он не виноват. Ты же не ненавидишь меня или своего отца. Чем же он отличается?» Первая слезинка выкатилась из ее глаз. Дейнар поймал ее пальцами и осторожно стер. «Я даже не знаю, кто из них его отец». Он вздохнул и вспомнил своего отца. Что ж, Дейн всегда знал, как зовут его родителей, но разве этот факт сделал его более счастливым? Любовь. Единственное, что по-настоящему важно. И только. При чем здесь имена? Дейнар придвинулся чуть ближе к Френ, заглядывая ей в глаза и ласково поглаживая нежную кожу на щеке девушки. если ты позволишь. Если захочешь. Френ, я буду его отцом. Я буду. От ее близости у оборотня кружилась голова. Он намеренно не давал волю своему волку, сдерживая его изо всех сил. Только не спугнуть, только не сейчас, только не... Но Френ сама подалась вперед, обдавая робким, но горячим дыханием губы Дайнара и сказала. «Да». «Что? Что да?» — прошептал он, мысленно хлопая по лбу своего нетерпеливого волка. «Я хочу». Девушка подняла руки и обняла его за плечи. «Хочу быть с тобой. Я не могу без тебя, Дейн. Но хочешь ли ты этого? Я ведь сумасшедшая и...» Она запнулась. «И изнасилованная». Он не выдержал, поцеловал ее. У губ Френ был вкус орехов, только чуть солоноватых. Наверное, от слез. «Глупышка. Хвостик, ты такая глупышка. Но я тебя люблю. Правда?» Дайнар засмеялся. «Я никого и никогда не любил так, как тебя. И я хочу быть с тобой. Ты веришь мне, Френ?» «Верю. Но, Дейн, ребенок, он ведь не твой». «Глупышка». Он, подхватив девушку, пересадил ее себе на колени, прижал к себе, обнял, чтобы не замерзла. «Ты ведь моя, так?» «Да, Дейн», — улыбнулась. «Значит, ты ребенок мой. Ты же моя. Разве может быть иначе?» От этой простой и такой правильной логики Френ рассмеялась и, уже не смущаясь, поцеловала Дейнара так, как до этого никого и никогда не целовала. Они даже не заметили, как в окне промелькнуло широкое и довольное лицо Форса, а в небе сверкнуло, но почти тут же погасла маленькая звезда, которую когда-то давно называли Таром. Конечно, странности в поведении Френ не исчезли полностью даже со временем, но, по крайней мере, она перестала ходить повсюду за Дейнаром, хотя в его отсутствие скучала так, что это было видно даже посторонним людям. Дейн очень много работал, нужны были деньги на ремонт дома Лирда, куда они планировали переехать после родов. Пока же жили в пристройке рядом с Форсом. Оборотень переселился туда, к Френ, спустя месяц после того, как они узнали о беременности девушки. В тот день местный служитель храма Айли совершил обряд, связав вместе жизни Дейна и Френ. Они специально ждали, не хотели жениться, пока не приедет Аравейн. Свадьба была скромной, всего два гостя, Форс и Аравейн. Невеста в светло-голубом платье, Френ сама захотела такое. И Дейнар в темных штанах и обычной белой рубашке. Тонкие, недорогие серебряные колечки, которыми обменялись оборотень и девушка. Тихо, спокойно, хорошо. Именно так чувствовали себя наставники Дейнара, глядя на их счастливые лица. В тот вечер Дейн, как обычно, засиделся у Френда поздна. Но когда собрался уходить к себе, девушка вдруг обиженно воскликнула. «Дейн, куда ты?» Он растерялся. «Ну...» «Я ведь твоя жена!» Дейнар вздохнул. Как объяснить, что он боится напугать ее? После того, что случилось... «Ты не хочешь?» В глазах девушки стояли слезы, и он не выдержал. Подбежал, крепко обнял и принялся расстегивать крючки на ее платье. «Глупышка, покажу сейчас, как я не хочу. Держись!» А Френ смеялась, и в глазах ее не было ни малейшей искорки страха. У него были женщины. Немного, но были. Конечно, не в Арантаре. Там ему любая бы скорее горло перегрызла, нежели просто руку подала. А здесь, в Нерейске, но то, что было с ними. Все равно, что сравнить песчинку и большую каменную гору, капельку воды и море, клочок голубой ткани и бескрайнюю синь неба. И дело было не только в физическом удовольствии. Дейнару казалось, что он соединяется с самим собой, будто одна часть его души потерялась, а теперь нашлась. А еще он почему-то слышал музыку. Она была очень тихой, словно приглушенной, но она была. «Ты слышишь?» — спросил он Френ, наклоняясь и целуя девушку в висок, к которому прилипли мокрые от пота кудряшки. «Что?» — мутный взгляд, прикушенная губа. Дейнар улыбнулся и чуть замедлил движение, чтобы до нее дошел смысл вопроса. Но вместо этого Френ закрыла глаза и задышала чаще. «Музыку слышишь?» «Нет». Дейн на секунду нахмурился, но решил потом разгадать загадку таинственной мелодии, звучавшей, по-видимому, только в его ушах. Неподходящий для этого был момент. Чуть позже, когда Френ уже засыпала в его объятиях, Дейнар прошептал, ласково проведя рукой по пока еще не округлившемуся животу своей жены. «С тобой я совершенно забыл о том, что горбун». Она повернулась к нему лицом и, приоткрыв один глаз, улыбнулась. «Ты забыл, Дейн, а я об этом никогда и не помнила». Изнасилование Френ будто провело невидимую черту, отделив то, что было до, от всего того, что случилось после. Они изменились сами и изменили свои приоритеты. И если раньше Дейнару просто нравилось общество Френ, то теперь он не мыслил жизни без нее. Теперь он работал не только потому, что хотел развиваться и получать знания, но и потому, что собирался сам обеспечивать семью. Живот девушки рос, а вместе с ним рос и мальчик внутри. Дейнар знал, что это именно мальчик, самый обычный, ни оборотень, ни маг, но от этого не менее дорогой и любимый. Дейн понимал, у них с Френ никогда не будет общих детей, ведь он все-таки остался оборотнем, а она была человеком. И они оба радовались, что она сможет испытать радость материнства, пусть и таким жестоким способом. Но чем больше проходило времени, тем сильнее забывались ужасные события, произошедшие с Френ. Дом, в который они собирались переехать сразу после родов, был почти отремонтирован. Староста помог Дейнару не деньгами, но рабочей силой, считая себя обязанным молодому лекарю хотя бы за то, что оставил его сыну жизнь и возможность снять проклятие. Чем ближе становились роды, тем благодушнее и счастливее становилась Френ, хотя иногда казалось, что больше уже невозможно. Девушка целыми днями шила распашонки, что-то вязала и вышивала, напевая под нос разные песенки. И хоть физической близости между ней и Дейном не было примерно с 6-го месяца беременности, он, к своему удивлению, порой все-таки слышал музыку. Всегда одну и ту же мелодию, тихую, нежную, едва различимую. Первое время оборотень боялся спросить об этом Форса. Еще скажет, совсем ты воспитанник, рехнулся, если музыку слышишь там, где ее нет. Тоже блаженный стал. Но Форс не сказал ничего подобного, когда Дейнар, наконец решившись, задал ему давно созревший вопрос. Наставник вообще ничего не мог сказать в течение первых 5 минут. Он потерял дар речи и смотрел на Дейна так, будто увидел перед собой во плоти какую-нибудь из богинь. Форс, что с тобой? Тормошил его оборотень, хмурясь. Может, следовало спросить раньше? Наконец закашлялся маг. И давно ты эту музыку слышишь? Давно. С первой брачной ночи. Она тихая очень. Может, поэтому ее Френ и не слышит? Нет. Форс покачал головой. «Не поэтому». «А почему?» Наставник вновь кашлянул. «Френ не оборотень». «Я знаю», — наморщил лоб Дейнар. «А что, только оборотни такую музыку слышат?» Маг, кажется, опять не знал, что ответить, и выглядел совершенно растерянным. Сел на диван и начал озадаченно натереть виски. «Мне срочно нужен Аравейн», — прохрипел Форс через несколько мгновений. «Зачем?» «Выпить». Юноша покачал головой и присел рядом с наставником. «Да объясни же ты мне, в конце концов, в чем дело? Эта музыка чем-то опасна?» «Нет, не опасна». «Тогда почему ты так реагируешь?» И тут Форса будто прорвало. «Потому что это зов, Дейнар! Песнь Арантара! Зов, который никто из оборотней не слышал с тех пор, как лес наслал на наших с тобой сородичей проклятие!» Дейн не знал, что такое песня Арантара и зов, поэтому обратил внимание совсем на другие слова наставника. «Наших? С тобой? А ты что, тоже оборотень?» Форс поморщился. «Был. Когда-то давно. Но потерял силу, как и все остальные, ушедшие из Арантара». Увидев, что Дейнар открыл рот, чтобы задать следующий вопрос, маг замахал руками. «Нет-нет, биографию я тебе как-нибудь в другой раз поведаю, хорошо? А сейчас давай лучше про зов. Помнишь, мы с Аравейном рассказывали тебе о благословении Арантара. В ту ночь, когда Арана родила первых волчат, она, Тар и их дети получили от леса несколько удивительных даров. И поскольку Арана и ее муж сильно любили друг друга, одним из даров волшебного леса стала способность слышать зов, по-другому — песнь Арантара.